Украденный поцелуй. Они пили и играли друг с другом, пока их щеки не покраснели, а глаза не почернели. И в душе Ганима ибн Аюба появилось желание поцеловать девушку и проспать с нею. И он сказал ей: «О, госпожа, разреши мне один поцелуй с твоих уст. Может быть, он охладит огонь моего сердца?» «О, Ганим», — сказала она, — «потерпи, пока я не напьюсь и исчезну из мира, и возьми от меня поцелуй тайно, чтобы я не узнала, что ты поцеловал меня». Рассказ о Ганиме ибн Аюбе. С письменным разрешением от мамы я доехала на школьном автобусе до дома Нуши. Она жила в гористой части Тегерана, где у домов была модная архитектура и западный вид, в отличие от нашего района. Через 20 минут поездки вверх по нескончаемой грязной аллее автобус остановился перед темно-синими коваными воротами. Едва мы сошли, Нуша позвонила в электрический дверной замок. Их служанка открыла ворота, и мы зашли в отлогий сад, ведущий к мраморной вилле на вершине холма. Солнце уже село, но окна виллы сияли, освещая сад. Ступени, ведущие к вилле, были широкими и низкими, покрытыми льдистым снегом. Когда мы наполовину поднялись по лестнице, служанка открыла дверь. «Салам, Нуша ханум! Добро пожаловать!» — сказала она и простерла руку, приглашая нас внутрь. Нуша провела меня в библиотеку, которая выходила в холл. «Не желаешь горячего шоколадного молока, Мажи ханум?» — спросила служанка. «Спасибо, госпожа», — сказала я после паузы. Я не сразу узнала собственное имя. Никто прежде не звал меня ханум. «Принеси масло и джем с шоколадным молоком», — бросила Нуша, не глядя на нее. «Не обязательно звать ее госпожой Мажи. Она наша служанка». Она выдвинула деревянный стул из-за маленького круглого стола и предложила мне сесть. Затем она выбежала за дверь, оставив меня в абсолютной тишине среди книг, что достигали потолка. Библиотеку освещали две лампы с бирюзовыми абажурами. Возле одной, в дальнем углу комнаты, стоял рояль. Я скинула рюкзак на паркет у входа и принялась разглядывать ковер в библиотеке. Все тонкой работы ковры в нашем доме были вишнево-красными, с маленькими яркими цветами. Ковер, украшавший библиотеку, привлекал взгляд огромными цвета слоновой кости лилиями на небесно-голубом фоне, будто отражение в пруду. Я подошла к роялю, чтобы рассмотреть его. Эбеновый лак нежно скользнул под пальцами, когда я коснулась гладкой поверхности. В центре, над клавишами, прямо под подставкой для нот, золотом было выведено «Петров». На подставке стояла пьеса Римского-Корсакова, дожидаясь, когда ее сыграют. Я задумалась, кто в этом доме играет на пианино. На элегантном каштановом столе стояли фотографии семьи Нуши в рамках. Я узнала на одной из фото Нушу с братом. Они стояли, улыбаясь в камеру. Брат обнимал ее за шею. На другом фото родители Нуши выглядели роскошно в свадебных нарядах. Возле рамок бюст длиннобородого мужчины смотрел мне прямо в глаза. Я не знала, кто это. Стены покрывали книжные полки, даже нижнюю часть стены под окном, выходящим в сад. Сосновый запах паркета и голубоватый оттенок предметов в комнате ввели меня в состояние благоговейного трепета. «Тебе нравится наша библиотека?» — спросила Нуша. Я повернула голову к двери. «Она роскошная. Тебе повезло». «Это твой любимый писатель. Ты его узнала?» — она указала на бюст. «Толстой». «Ох», — сказала я, — «он выглядит героически и роскошно». Служанка вернулась с двумя чашками горячего шоколада и подносом с маленькими бутербродами с маслом. Она поставила их на круглый столик и предложила нам угощаться. «Моих родителей нет дома. Они только что вернулись из Санкт-Петербурга и отправились сегодня в гости к другу. Но Манух скоро вернется из университета». «А что он изучает?» химическое машиностроение в университете Шариф. К счастью, он начал учебу после культурной революции, когда университеты снова открылись. Он проходил собеседование? Конечно, проходил, но против него ничего не смогли найти, поэтому его и приняли. Она вернулась к круглому столику. Она поставила горячий шоколад передо мной и сказала: «Папа опасался, что Мануху откажут из-за него. А что делает твой отец, когда не преподает в университете?» «Путешествует», — она фыркнула. «Но в основном сидит дома, в библиотеке». Она схватила бутерброд и подскочила к одному из шкафов. Она села на пол и вытащила с нижней полки огромную книгу в твердом переплете. «Иди сюда! Я хочу тебе кое-что показать!» Я села на колени рядом с ней и посмотрела на книгу. На блестящей суперобложке девушка в светлом пышном платье брала шелковую шаль с табурета. Нуша перевернула книгу, чтобы я могла увидеть продолжение картинки на задней стороне. Юноша спешно прижимался губами к щеке девушки. Нуша открыла книгу, чтобы показать мне напечатанный на обложке шедевр. Название под картиной было не на английском. «Le baiser à la Дераби», — сказала она. «Украденный поцелуй». «Ты знаешь французский?» — спросила я. «Картина маслом Жана Анаре Фрагонара». «Не особо. У меня частный учитель. Папа купил эту книгу в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Она о знаменитых картинах этого музея». Она коснулась гладкого блестящего изображения и сказала: «Посмотри на складки ее шелковой юбки. Можно рассмотреть контуры левой ноги под шелком. Разве не великолепно? Тончайшая игра света и тени». Мне нечего было сказать. Я понятия не имела, где находится Эрмитаж, как не знала ничего о картинах в этом музее. Гораздо поразительнее блестящих складок на юбке девушки было выражение спешки на лице юноши, который целовал ее. «В этой книге много рисунков с обнаженными людьми», — Нуша подмигнула. Она перевернула страницу, и появилось изображение голого тела лежащей женщины. «Даная Рембрандта. Вот, возьми ее. Я их 100 раз уже все видела». Она передала книгу мне. «Удивительно», — сказала я. «Как твой отец вез эту книгу в страну?» «Я знала, что ты спросишь», — сказала она. «Мама оторвала подкладку чемодана, завернула книги в мягкую ткань и разложила их между подкладкой и наружной частью чемодана. Потом она пришила подкладку на место, чтобы нельзя было догадаться, что там что-то лежит». «Им повезло, что таможенники их не поймали», — сказала я. «Это точно. А то у них было бы много проблем из-за этих голых красавиц». Зазвенел дверной звонок, и служанка открыла дверь. Манух вернулся из университета. «Наслаждайся. Я скоро вернусь», — сказала она. Мягкость кремовой бумаги и легкая выпуклость букв не давали мне отнять руки от страницы. Я пялилась на ошеломительное изображение в этой книге. Даная на своей элегантной перине казалась поразительной. Она махала кому-то за границами картины. Кого ждала она в своей постели? Чем посыпал ей голову золотой ангел? Что там делал прячущийся за шторы старик? Ее крепкие стоячие груди и темный таинственный треугольник гениталий заворожил меня и одновременно наполнил чувством стыда. Я задержалась на блестящих страницах, внимательно изучая голые тела. Каждая выглядела по-своему загадочно. Маня раскрыть страсть, спрятанную в его изгибах и контурах. Бледная светлая кожа этих безупречных героинь ничем не напоминала падших солдат, которых я видела каждый день по телевизору. Окровавленные и обожженные трупы молодых солдат подавались режимом, будто чистые неповрежденные тела. Я задумалась о разительном контрасте между культурой, которая определяла красоту в этих утонченных обнаженных телах, и культурой, которая считала величественным символом истекающего кровью мученика. Я попыталась прочитать описание на французском. К сожалению, я не знала французского и не могла понять ни единого слова. Я завидовала Нуше и всему, чем она владела в этой божественной голубой библиотеке. Через несколько минут Нуша вернулась с Манухом. В противовес моим представлениям он оказался невысоким молодым человеком с жидкой рыжей козлиной бородкой и тонкими рыжевато-каштановыми волосами, уже редеющими на макушке. Я положила на пол картины Эрмитажа и поднялась, чтобы поприветствовать его. «Добро пожаловать в наш дом», — сказал Манух. «Нуша рада водить с тобой дружбу». Он выдвинул стул и дал мне знак садиться. Нуша села рядом, а он обошел стол, чтобы сесть напротив. Я выпрямила спину и положила руки на колени, пытаясь удержаться от того, чтобы не ерзать. Я вспомнила, что не расчесала волосы после того, как сняла платок. «Как теперь дела в школе? Я слышал, что вы нашли в укромном уголке сокровище». Манух улыбнулся и подмигнул мне. Он наклонился и положил локти на стол, обнимая их ладонями. «Как я понимаю, ты страстный книголюб, как Нуша». «Хорошо, очень хорошо». «Спасибо, господин», — негромко сказала я. «Ох, зови меня просто Манухом. Мне нравится, когда меня зовут по имени. Нуша, ты показала ей библиотеку? Книги, которые ты сейчас читаешь?» «Да, но ей больше нравятся художественные книжки. Она обожает Анну Каренину». «Это здорово», — сказал он, кивая. «Но, может, ты хочешь поделиться с ней книгами, которые читаешь? Вам, девочкам, важно понимать теории и концепции, превалирующие в этой стране». Он поднялся со своего места и прошел к окну. Взял стоящий возле окна табурет и подвинул его к книжному шкафу. Затем взял несколько книг с самой высокой полки и принес их на стол. «Я рад, что вы нашли хорошие переводы книг о коммунизме на фарси в своем секретном хранилище. Теперь перевод на фарси добыть непросто». Он подвинул в мою сторону пару книг. «Почему бы тебе не полистать их? Я знаю, что они на русском, но там есть картинки, и даже форма книги говорит о многом. Ты почувствуешь это». Я окинула взгляд на Нушу, пытаясь оценить ее реакцию. Она слушала Мануха, как послушный ученик слушает своего гуру. «Это книги о Ленине и большевистской революции, посмотри. Нуша, почему бы тебе не принести манифест коммунистической партии, который ты дочитала пару дней назад? Ей может быть интересно узнать больше о причинах восстания пролетариата против буржуазии и основы коммунистической идеологии». «Это непростая книга», — сказала Нуша. «Да, я знаю. Книги о теориях и концепциях не такие привлекательные, как художественная проза. Но как можно жить в такую эпоху и не разбираться в мотивах, лежащих в основе нашей революции?» «Эпоха? Я помню, что госпожа Задие тоже использовала это слово в своей вступительной речи в начале этого года. Я всегда думала, что наша революция исламская», — сказала я. Манух покачал головой. «Именно поэтому ты и должна узнавать власть пролетариата. Исламисты перехватили усилия тысяч наших искренних товарищей и намеренно назвали восстание простого народа исламским». «Что значит пролетариат?» — спросила я. «Ха, отличный вопрос. Можешь начать с манифеста коммунистической партии. А мы потом снова здесь встретимся, когда прочитаешь пару хороших книг». «Я отдам тебе эти книги, но ты должна следить, чтобы их никто не увидел», — сказала Нуша. «Нуша, почему бы тебе не пригласить Мажи в гости через пару недель? Мне нужно уехать на свадьбу друзей». После ухода Мануха Нуша подняла картины Эрмитажа с пола и передала мне. «Ее тоже возьми», — сказала она. «Она намного интереснее сухарей, которые предлагает нам читать Манух». «Он всегда так говорит?» — спросила я. «Как так?» «В смысле, когда говорит, он похож на ученого?» Она рассмеялась. «Ага. Он начитанный и всегда уверен в себе. Он неплохо знает русский, французский и английский. Он похож на папу. Они оба очень напористые». «Ты правда читаешь это все?» Она кивнула. «Да. Важно читать и не быть невежей, как многие другие». Я ничего не сказала. В голове у меня роились многочисленные новые идеи, которые мне нужно было осмыслить. Я почувствовала покалывание и онемение в руках и заметила, что основания ногтей начали синеть. Меня захлестывали холод, отчуждение и подавленность. Когда баба за мной приехал, снова начал идти снег. Он принес с собой сладкий аромат хлеба сангак, который купил в пекарне по соседству. Я устроилась на заднем сиденье и подняла воротник шерстяного пальто до самого носа. Снежинки засыпали лобовое стекло между быстрыми росчерками дворников. Окна покрывал конденсат, создавая сияющий ореол вокруг блестящих снаружи уличных фонарей. «Ты хорошо провела время с подругой?» — спросил баба. Я помнила время, когда ответила бы ему без размышлений, подробно описывая все, что случилось со мной. Но в ту мрачную ночь что-то удержало меня от того, чтобы раскрыть ему свою озадаченность. Я не хотела отвечать на его вопрос простым «да» или «нет», будто я была маленькой девочкой, возвращавшейся с дня рождения. Я никогда не слышала, чтобы мои родные сочувствием отзывались о Маджахедин или Хизбетуде, крупных коммунистических партиях Ирана. Что-то подсказывало, что не стоит рассказывать баба детали моего разговора с Манухом. «У них огромный дом и элегантная библиотека с кучей книг», — сказала я. «Нуша дала мне красивую книгу о картинах в Эрмитаже. Ты слышал про этот музей, баба?» «Да, слышал. Цари раньше жили в Зимнем дворце, в котором сейчас находится музей», — сказал он. Он взглянул на меня через зеркало заднего вида и спросил: «Почему она дала тебе такую книгу?» «О, ее родители привезли книгу из Санкт-Петербурга. Мне понравились картины. Она сказала, что я могу взять ее на время и посмотреть на картины. Я могу изучать анатомию. Это полезно для уроков рисования». «Звучит интересно», — сказал он. Мы были на улице Вали-Аср, недалеко от дома. Баба ехал медленно, потому что талый снег уже замерз на асфальте, и свежий снег скрыл грязный мерзлый лед. Он был сосредоточен на дороге, стараясь не скользить по черному льду. «Что ж, я рад, что тебе понравилось». Я тоже была рада, что шел снег, и он не мог вытянуть из меня больше. Сильнее, чем когда-либо, мне хотелось остаться одной. В голове у меня были идеи материализма, картина поцелуя на моей щеке и рюкзак с книгами, о которых я никому не могла рассказать.